Глава 45. Измывался он и над женщинами, даже самыми знатными. Лучше всего это показывает гибель некой Малонии. Он заставил ее отдаться, но не мог от нее добиться всего остального. Тогда он выдал ее доносчикам, но и на суде не переставал ее спрашивать, не жалеет ли она. Наконец она во весь голос обозвала его волосатым и вонючим стариком с похабной пастью, выбежала из суда, бросилась домой и заколола себя кинжалом. После этого и пошла по устам строчка из «Оттеланны», громкими рукоплесканиями встреченная на ближайшем представлении. Старик-козел облизывает козочек. Примечание. Из «Оттеланны», точнее, из «Оттеланского эксодия». «Оттеланны» — фарсы из итальянской жизни, обычно следовали в качестве эксодия — дивертисмента после представления трагедии или комедии.